Как писала южнокорейская интернет-газета Tongil News, Южнокорейский совет христианских церквей 27 июля в Сеуле организовал собрание по экстренным мерам и подчеркнул, что при содействии с христианскими, католическими, буддийскими и другими религиозными организациями и гражданскими и общественными организациями будут активно выступать за ликвидацию власти Пакунхе, которая проводит низкопоклонническое, предательское и антинародное и деспотическое правление. Во всех районах США, в том числе Чикаго, члены Южнокорейского совета христианских церквей требовали от власти США заключить корейско-американский мирный договор.